«Да-да, конечно. А о чем речь?» «Мне нужно встретиться с Габриэлем Жакмелем. Помяни он сатану в Римском соборе Святого Петра, вряд ли эффект был бы сильнее». Из горла Жюльена Лало вырвался хриплый возглас, а веки опустились, на глаза точно занавес. «Мистер Стоун не в курсе последних событий», — тихо произнес он. «Эту просьбу выполнить невозможно. Габриэль Жакмель — враг гаитянского народа, и в Порто-Пренсе его наверняка нет. Лично я думаю, что он подох где-нибудь как собака». Он был почти убедителен. Впрочем, Малька ожидал такой реакции. «Из надежных источников нам известно, что Жакмель находится в Порто-Пренсе», — твердо сказал он. «Вы тут всех знаете, вам нетрудно будет его разыскать. Это единственное, о чем я вас прошу». Жюльен Лало отрицательно покачал головой. «Это невозможно. Когда-то я действительно оказал несколько услуг мистеру Стоуну, но сейчас я занимаюсь только бизнесом. И президент Франсуа Дювалье был моим другом. Встретиться с Жакмелем означало бы предать его память. Вот посмотрите». Он встал и снял со стены фотографии в рамке. Малька искоса взглянул на нее. Франсуа Дювалье, протягивающий смиренно склонившемуся Жюльену Лало американский карабин М1. «Он подарил мне его за несколько недель до своей смерти», — с верноподанническим трепетом сказал Лало. «Забыл уточнить, что патроны к карабину были переданы ему позднее. Папа Док любил дарить оружие своим верным сторонникам, но соображения безопасности были превыше всего». Это трогательное проявление дружбы оставило Малька холодным. «Доктор Дювалье мертв, а вот мистер Стоун находится в добром здравии». Жюльен Лало снова покачал головой. «Я не смогу вам помочь. Найдите кого-нибудь другого. У мистера Стоуна много друзей в Порто-Пренсе». Эвфемизм, означавший «здесь найдется множество людей, готовых на все». Доллар, как-никак, имеет на Гаити хождение наравне с местным гурдом. Но все-таки только Жюльен Лало мог выйти на Жакмеля, значит, следовало немного поднажать. Хозяин кабинета встал, давая понять, что беседа окончена. Не поднимаясь со стула и не меняя позы, Малька произнес. «Насколько мне известно, еще совсем недавно вы оказали несколько услуг мистеру Стоуну. Жаль, что мне придется проинформировать его о внезапном изменении вашей позиции. Очень жаль». Он сделал ударение на слове «очень». Жюльен Лало словно окаменел. Малька поднялся со стула, надел свои темные очки и протянул ему руку. «До свидания, господин Лало. Рад был с вами познакомиться». Жюльен Лало отчаянно заморгал. На его морщинистой шее вздулись вены, а в темных глазах блеснула ненависть. Достаточно было нескольких телефонных звонков из ЦРУ и прощай его лицензия на импорт. Со страшным усилием он выдавил из себя улыбку. «Вы мне нравитесь. Пожалуй, я все-таки попробую вам помочь. Знахарь, у которого я покупаю Буа Кашон, очень известный Хунган, жрец Вуду. Может быть, он что-нибудь знает? Завтра я должен с ним увидеться, заодно и расспрошу о Жакмеле». Малька не стал афишировать свое удовлетворение. Пока Жюльен Лало, прихрамывая, провожал его до двери,